Глава десятая. Первые приключения. В 7 часов пополудни отряд подполковника Тауби силою в 20 ружей выступил из Темир-Хан-Шуры. Предварительно в Андреевском соборе для православных членов отряда был отслужен молебен. Успешное завершение похода. В нем участвовали Лыков, офицеры за вычетом Даургерея и 5 казаков. Остальные станичники оказались староверами австрийского согласия. Для них в Рогорском храме был проведен особый молебен. Поход начался как приятная прогулка. Двигались по хорошей дороге. Кумыкская равнина не представляла препятствий. Погода тоже была благосклонна к путешественникам. Через Атланаул, Нижнее Казанище и Аркас колонна двигалась к Арканийскому перевалу. Слева сияла снежной вершины громада Зубергии. Через несколько часов пути начался долгий подъем. Емлинский хребет встретил гостей холодом и голыми скалами. 6000 футов высоты. Гряда мрачных гор, где нет не только леса, но даже кустарника. Дорога сузилась до 2 саженей и давалась теперь с усилием. Подъярабленные кони быстро уставали и требовали отдыха. На расстоянии 50 верст пришлось сделать 2 привала, причем топливо для костров удавалось добывать с трудом с дна расщелин. Когда отряд уже перевалил хребет и спускался к Одотлю, с нависающей над дорогой скалы при тихой погоде вдруг слетел камень. Он описал бесшумную дугу и ударил точно в голову казака. Папаха спасла ему жизнь, но сотрясение мозга не уберегла. В горах часто без видимых причин падают камни, но чтоб так метко, словно его направляла чья-то злая рука. Терцы сразу приуныли. «Плохое начало, что-то будет дальше», — шептались они за спинами офицеров. Раненого с предосторожностями доставили в Кодотль и оставили на печенье карта старосты селения. Там же и заночевали. Тауби решил не переходить к Ойсу в наступающих сумерках. Отряд расположился в большом доме здешнего кади. Высокий старик с властным взглядом, в свое время он служил у Шамиля мазуном, был с русскими неприветлив. Кади — судья по мусульманскому праву. Мазун — 500-й командир. Общаться с гостями он назначил старшего сына, а сам ушел во внутренние комнаты. Офицерам и Лыкову предложили просторную кунацкую, а казаки с лезгинными проводниками расположились прямо во дворе. Алексей заметил, что терцам понравился его отказ от денщика, и они сами выделили ему человека для услуг. Таковым оказался Милентий Лавочкин. Огромный, могучего сложения парень с добрым, простодушным лицом. Он приглядывал за катером, лошак по Мисяслае кобылица, тащившим лыковские вьюки, помогал сыщику расположиться на отдыхе, занимался его конем. Вот и теперь Милентий в первую очередь напоил уставшего трамовца, лишь после этого занялся собственным жеребцом. Развесив на деревянных гвоздях оружие и седла, благородие уселись на коврах отдыхать. Только Даургерей обособился. Он вынул из вьюка намазлык, нашел каблу и принялся отворить 3-й намаз, не обращая на русских никакого внимания. Намазлык — коврик для молитвы. Кабла — направление на Мекку. 3-й намаз совершается перед заходом солнца, когда тень от предметов становится вдвое длиннее самих предметов. Капитан Ильин возмущенно фыркнул и вышел во двор. Там уже горел костер, казаки свежевали купленного у хозяина барана и собирались варить шурпу. Тауби вынул складной самовар. Артилевский в ответ достал из чемоданов богато отделанные серебром азарпеши и тулук с чихирем. Азарпеши — турги рога для вина, тулук — то, что бурдюк. Чихирь — водка. Неизвестно откуда на двор натащили всякой снеди. Зелени, чеснока, курзе, вареники с творогом дикого цикория и сыра. Лыков снял черкеску, в одном бешмете сел на пороге кунацкой и лениво следил за суетой, прихлебывая кислый чехирь. Летели в темнеющее небо искры от костра, сновали любопытные мальчишки, мычали в стойлах невидимые коровы. Из окон второго этажа на русских смотрели застенчивые аварские девушки. Самая смелая из них вынесла офицерам несколько горячих лепешек. Стройная, с красивыми карими глазами, в платье туники, шароварах и расшитом чухту, головном уборе, скрывающем волосы женщины толпа до затылка. Она была очень грациозна. Артилевский подарил девушке серебряный рубль. Громко вскрикнув от радости, она показала подарок товаркам и убежала обратно в дом. Казаки одобрительно загготали. Тауби подозвал урядника и приказал выдать винную порцию. Крики одобрения повторились еще громче. Алексей понимал, что барон хочет сплотить незнакомых между собой людей, наладить в отряде доверительные отношения. Понимали это и терцы. Они оставались услужливыми без тени фамильярности, и часовой ворот не ослаблял выправки. Офицеры пили умеренно, только Артилевский, видимо, опрокинул в себя лишний рог. Лицо его покраснело, речь стала запинаться. Тауби чуть двинул бровью, и войскового старшину отвели в кунацкую, и скоро оттуда послышался его могучий храп. Утром следующего дня барон дал всем выспаться. Артилевский встал с помятым лицом и жадно тянул айрат. Тауби с Ильиным изучали карту и о чем-то совещались полголоса. Даургирей с обоими ингушами вернулся из мечети. Лыков с удовольствием наблюдал знакомую ему еще с войны сцену дележки табака. Приказный ефрейтор в казачьих войсках Чоглоков, казак серьезный и основательный, резал на особой доске листы махорки. Четверо курящих станичников толпились вокруг и внимательно наблюдали процесс. Рогожцы беззлобно их подначивали. Наконец Чоглоков изгрошил табак, не спеша достал кисет и принялся подчеркнуто медленно набивать его. Напряжение в зрителях возрастало. Забрав две трети махорки, приказный убрал кисет, отступил на шаг, скомандовал: «На покрошение!» Мгновенно станичники набросились и под смех староверов расхватали остатки махорки. Через минуту весь двор заволокло крепким дымом самосада. Лыков с сыном хозяина подбивал счеты. За барана, зелень, сыр и вареньки аварий запросил 6 рублей, а получил 4 с полтиной, и остался этим весьма доволен. Сыграли? Аппель! Сигнал сбора. Терцы уложили вещи, вывели, оседлали коней, нагрузили вьюками ослов. Когда колонна выходила со двора, Лыков увидел в окне 3-го этажа лицо хозяина. Бывший шамилевский пятисотенный смотрел на русских с ненавистью. Холодным майским утром экспедиция спустилась к реке. Чуть выше переправы многоводная аварская Койсу впадает Каракойсу. На месте слияния образовалось что-то вроде большого залива с островами из нанесенных камней. Горы раздвинулись, образовав долину, река замедлила бег и стало возможным перейти ее вброд. Неожиданно, когда отряд был уже у самой воды, Тауби остановил людей. «Рассыпаться в цепь, укрыться за камнями и приготовить оружие», — приказал он. Все быстро выполнили команду. Цепь ощетинилась стволами. Подполковник принялся рассматривать противоположный берег в бинокль. Разговоры стихли, все хмуро и настороженно выглядывали из-за камней, пытаясь разглядеть что-то в утреннем тумане. Подошел встревоженный Ильин. — В чем дело, Виктор Ингольдович? — Чего мы опасаемся? Я здесь переправлялся много раз. — Нехорошее предчувствие, — лаконично ответил подполковник, знакомому Алексею жестом потирая левый висок. — Предчувствие, и потому мы здесь застряли? — Да, вчера. Оно навестило меня в первый раз. Я не прислушался, и Тимохину на голову упал камень, так что не дай борщ. Подбежал урядник. Пошли одного человека в разведку. Мне не нравится вон тот утес. Пусть его обследуют. Есть. Левый берег спускался к реке огромным амфитеатром, на вершине которого виднелись строения большого аула Могох. 50 саженей ниже переправы виднелся приметный утес с ровной будто срезанной вершины. Артилевский тоже не удержался и раздраженно встрял в разговор. — Барон, эти места вдоль и вперёк, изъезжены всюду тысячи глаз. Чего опасаетесь? Этим не командированные столицы. Бестужева-Марлинского начитались. На дворе 85-й год. Тауби, не обращая на него внимания, вынул из чехла винтовку, дослал заряд в патронник, скомандовал. — Лыков за мной. Остальным оставаться здесь. Приготовиться к бою. Вдвоем они спустились вниз по реке, так что оказались прямо напротив утеса, и взяли его на прицел. — Почему ты решил? — спросил Алексей, как только они остались одни. — Один Лизгин ночью отлучался. — Который? — Ахмат. — Но они оба подозрительны. — Как узнал? — Спать надо меньше, Леха. Бойцы изготовились. Приказный Чоглоков взял Бердану на руку и осторожно пустил коня в койсу. Напряжение достигло высшего предела. Все держали палец на курке и высматривали противника. — Стреляй без команды, сразу как-то увидишь! — крикнул барон, перекрывая шум потока. Чоглоков прошел уже середину реки. Вода доходила коню его по грудь. Вдруг Алексей разглядел в прорези прицела черную поваху и немешко нажал спуск. Рядом открыл прицельный огонь Таубе. Остальные члены отряда с некоторым запозданием поддержали их. На утесе часто-часто вспыхивали дымки выстрелов. Там засело не меньше 4 человек. Приказный оказался в самом опасном положении. Без укрытия, ближе всех к противнику. Но опытный казак сразу же спрыгнул с седла в воду, прикрывшись конем и буркой, и продолжал движение вперед. Перестрелка разгоралась. Алексей унял уже первое волнение и решил бить наверняка. Положив винтовку на камень, он высмотрел бородатую голову и подвел под нее мушку. Потом решил, что холодная вода реки утянет пулю, и поднял прицел на волос. Плавно нажал на спуск. Голову стрелка будто ветром сдуло, только попах остался лежать на камне. Выстрелы с утеса тут же прикатились. Барон побежал обратно к отряду, крича: «Эшелон! Быстро вперед!» Через 10 минут вся экспедиция оказалась на левом берегу Аварского койсу. Оставив коней с лезгинами, русские бросились к утесу. Было видно, что это старая капу, сторожевой пост еще времен Шамиля. Сзади на вершину вели вырубленные в скале ступеньки. Наверху обнаружилась ровная площадка, с которой переправа открывалась как на ладони. Площадка была густо усыпана стрельными гильзами. Поперек лежал мертвый горец. Пуля Лыкова вошла ему в глаз и вышла в затылок. Еще один кровавый след водил вниз. — Не по нраву им пришлось угощение, — констатировал урядник и добавил уважительно. — Но как вы их унюхали, ваше высокоблагородие? Чудеса! На казаков весь эпизод боя произвел сильное впечатление. Их ждала засада, поставленная в выгодном месте, и все козыри были у противника. В реке на Быстрине 4 винтовки должны были произвести в составе отряда страшное опустошение. Вместо этого потери понес враг. Подполковник, словно матерый волк, учуял ловушку, избежал опасности и сильно огрызнулся в ответ. Терцы это сразу оценили. Авторитет начальника после совершенно незнакомого им дела стал на должную высоту. Под прикрытием скал Тауби построил отряд, вывел из строя Чоглокова и объявил ему благодарность за храброе исполнение долга. Приказа не получил ни единой царапины, но конь ему был ранен в голову и шею и умирал. Ильин и Артилевский отвели барона в сторону. Оба были смущены случившимся. Среди бела дня в 50 верстах от Темир-хан-Шуры напасть на воинскую часть. Такого здесь не было уже много лет, — воскликнул капитан. — Нужно срочно сообщить его превосходительству, пусть назначит следствие. Да, — Да-да, — поддержал его войсковая старшина. — Непременно следствие. Это какая-то неслыханная дерзость. Нас чуть не постреляли, будто куропаток. — Имеется труп, можно попробовать опознать его. Еще у них ранен на руках. Жить и ваул искать там. Забрав тело убитого горца, отряд по крутой тропинке стал подниматься в Могох. Кровавый след кончился через 200 саженей. Поперек тропы лежало еще одно тело. Молодой лезгин с простреленной шеей был добит ударом кинжала в спину. Взяли его. На окраине ула русский встретил дебир, староста округи, в сопровождении вооруженных джигитов. Стрельба у переправы подняла на ноги все селение, и дебир уже собрался спуститься вниз на разведку. Убитых туземцев положили на Гадекане, площадке возле мечети. Жители аула внимательно разглядывали их лица, одежду. — Нет, господин офицер, это не наши, — заявил дебир. — Мы никогда их прежде не видели. Посмотрите на их обувь, здесь так не ходят. Это дедойцы. — Действительно. На ногах у покойников были вязаные шерстяные сапоги с толстой, простеганной шерстяной же подошвой и загнутыми вверх носками. — Старик прав, — подтвердил Артилевский. — Это капучинцы. Или люди, которые хотели, чтобы их приняли за капучинцев. Капучинцы — одно из названий бештинцев, малой народности западного Дагестана. — Хорошо, — сказал Таубе старости. — Я снимаю с тебя подозрения. — Пошли, 10 вооруженных джигитов по сакме. Сакма — след на земле. Нападавших осталось двое или трое, и они ушли вверх по реке. Я дам в помощь одного казака. Еще отошли мою записку в Тимир-Ханшуру, князю Чавчавадзе. До приезда властей сохрани трупы в неприкосновенности. Кроме того, нам нужна одна хорошая верховая лошадь. Пока дебир назначал джигита в погоню, Лыков тщательно обыскал убитых, но не нашел ничего полезного для следствия. — И не найдешь, — ответил он барон. — В следующий раз будем перехватывать Ахматова в пути. —